ярко, как все одеты. Провожаю взглядом очередного модника. Одна штанина красная, другая зеленая, гульфик оранжевый. Четырехцветная рубаха, разукрашенная обильно вышивкой и кружевами по манжетам и воротнику. Дома говорили, что у меня вкус попугайстый. Хе, нормальный у меня вкус. Поймав завистливо восхищенный взгляд прохожего на свой наряд, приосанился, поправив тощий вещмешок с пожитками на плече. Праздничные наряды здесь очень яркие и многоцветные, фасоном напоминающие средневековую Италию, хотя я и не великий специалист по моде вообще и средневековой в частности. Шик, остановился рядом цыганистого вида мальчишка лет 12, с длинным кинжалом у пояса, признаком лично свободного, но не вполне взрослого. Одет откровенно небогато, но это ни о чем не говорит. Как я успел заметить, донашивать за старшими, а то и за соседями, здесь норма даже в богатых семьях, можно. Я Шпайк, Фила Шпайк, США, на всякий случай называюсь искореженным именем. Мало ли, вдруг порчу на имя наводить умеют. Осторожно потрогав пальцами паучий шелк рубахи, подсокал языком. Прям как паучий, а разукрашено как, ну чисто художник старался. Паучье и есть, киваю важно, положив руки на кинжалы, свисающие с перевязи. Папка небось подогнал, с нотками зависти и нагнетаемого пренебрежения. Сам заработал, блин, вот откуда у меня эта важность и желание показать себя значимым перед абсолютно чужим человеком. Не первый раз такая хрень, будто не только тело помолодело, но и душа. Да ладно, сам, слушай, ты ж не местный, верно? Киваю чуть свысока, в городе задержаться коли думаешь. Так проводник из местных нужен. Ты не подумай, я лишнего не возьму. Зато я силе знаю от и до. Где пожрать, поесть повкусней, где гостиница без клопов. Смекаешь, сколько? Половину золотой марки в день. Чересчур быстро ответил Шпайк. Молча показываю, как сдвигаю указательный и большой палец, и малец понимает без слов. 8 серебрушек. Недовольным тоном. Вслушиваюсь в эмоции. Мальчишка и правда считает это справедливой ценой, даже слегка урезанной для гида. Не иначе, надеется взять свое на процентах от трактирщика и владельца гостиницы. Зуб даю, что этот жох будет водить меня по нужным лавкам. По рукам, скрепляем сделку рукопожатием, и я тут же выдаю Шпайку искомую сумму. С чего начнем? С ярмарки. С ярмарки, говоришь. Шпайк шмыгнул носом и свел глаза в кучку. Значит, ярмарочное поле, здесь ай торгуют. Из окрестных сел, если кто приехал, ну или вот, к ярмарочной неделе когда, толкучка какая, а, здесь о металлом всегда торгуют, ткнул мальчишка рукой, не оружием и не украшением, а котлами всякими, значит, Шпайк водил меня по ярмарке, занимавшей весьма немалое пространство, под ногами ну очень массивные каменные плиты, уложенные должным образом, а вот балаганчики деревешечные, часто одноразовые, несколько палок, какие-то циновки в качестве навесов, да неструганные доски или плетенка из лозы в качестве прилавка. Невыгодно капитальные-то, убежденно ответил гид. Это ж сколько пространства-то, видишь, считай, на полет стрелы в каждую сторону. Построить-то можно, только содержать как, в ярмарочные недели здесь осчитай весь город, да из сел, да приезжие. А в иные дни зачем столько места, сам знаешь, как в темных углах нечисть быстро заводится, и живность всякая может прятаться, замаешься вычищать их. Ярмарочное поле у самой реки, чуть в стороне от портового района и аккурат у большого поля, служащего выпасом для скота. Загоны для скота за оградой ярмарочного поля, собственно, потому оно такое большое. Сам город построен полумесяцем, огибающим порт, с кварталами-лепестками. Валы, рвы и крепостные стены смотрятся очень естественно и не мешают проходу. Качественные дороги, мосты в нужных местах, подземные тоннели под валами. При этом видно, что перекрыть кварталы можно за пару минут от силы. Так ты это, сбил с мысли гид, где остановиться хочешь. Можно где потише, а можно аккурат, чтоб на улицу окно выходило, чтоб гулянье видеть. Давай чтоб гулянье, решаюсь после короткого раздумья. Дело, одобрил Шпайк, айда за мной. У меня дядька троюродный со стороны матери в такой гостинице работает. Стража торгового квартала расступилась, мельком глянув на Шпайка и оценив мою платежеспособность. Приют странника, с важным видом выдал гид, указав рукой на трехэтажное здание из массивных гранитных глыб. Господин, приветственно вопросительным тоном сказал швейцар, которого смутил мой детский вид в сочетании с явственной платежеспособностью. Со мной, с глупой непосредственностью плебея, небрежно бросил Шпайк. Собственно, все ровно наоборот, плачу-то я. Швейцар только дернул головой, коротким взглядом ухитрившись показать мне свое сочувствие. Буду скучать. Тата шмыгнула носом и часто-часто заморгала мокрыми от невыплаканных слез глазами, прижавшись лицом к моей шерстке. «Будешь», соглашаюсь с ней и прыгаю с рук девочки на борт судна. «Ну, привязался ребенок, бывает, ожившая сказка и все такое, да еще и ценные подарки и артефакты. Для меня вот тата и ее односельчане незначительный эпизод из жизни, и не стыдно ни капельки». «Мастер США», настороженно спросил матрос, наклоняясь вниз. «США», соглашаюсь, оборачиваясь человеком. «Каюта маленькая, но и судно грузовое, а никак не туристический пассажирский лайнер. 2 на 1,5 метра, высокая койка и, да собственно, все. Неудивительно, что все свое время проводил на палубе, допекая вопросами свободных от хлопот членов команды. Так это, малый, малая твоя бабушка была, когда США грамоте полвека как выучился», — перебил ответчика рулевой, не отрывая взгляда от речной глади. «Все равно малый», — не согласился первый, воинственно выпятив подбородок. «США дух, а у них свое представление о времени. У нас в лесе водяник жил в озерце, так дитё дитём. Прапрадед мой еще в салочки с ним играл, да и я по малолетству тоже. И правнуки мои еще станут ему товарищем по играм. Что, Басси, не знаешь, как духи взрослеют? Если сиднем сидят, да в глуши где, так и 1000 лет пролетит, а они все такие же будут. А в городе того посели, так через 20 лет нормально вырастет. Впечатление, духовное развитие». Спорщики браво козыряли умными словами, но не всегда к месту. Прерывать их не спешил, даже такие дурацкие споры давали порой массу косвенной информации такого рода, о которой в жизни не догадался бы спросить. «Вот сейчас и проверим. США, у тебя женщины уже были? Как же, видишь, рулевой торжествует, бабы были, сам артефакты клепает, простенькие, но и то, мне вот такие не под силу. Взрослые как есть, а хочет коли при этом и баб драть, и с детишками в салочки играть, так и пусть, его право». «Топляк», — заорал рулевой, резко скручивая рулевое колесо, в 300 саженях впереди мелькнул. В считанные секунды моряки оказались вооруженными и одоспешенными. Большие щиты римского типа, копья, боевые кирки, тесаки и арбалеты на треногах, с размахом плеч до 1,5 метров. Шлемы массивные, хорошо защищающие голову, но из тех, что можно скинуть за доли секунды, оказавшись в воде. Доспехов, что характерно, не наблюдается, не считать же таковыми пробковые жилеты. «Топляк, что, язык я понимаю хорошо, но по большей части благодаря эмпатии и мыслеобразам, которыми собеседники прямо-таки фонтанируют. Говорю же, пока как Равшана Джамшут. Пакостина речная», — щерит выщербленные зубы старый моряк, прилаживая к арбалетной стреле какую-то склянку, — «змеюка водная, в которую дух пакостный вселился. Не дух змея, а вселенец, понял? Нет, вроде одержимого у зверей». На секунду задумываюсь, потом срываю один из многочисленных артефактов с шеи. «Держи, на стрелу. Встречал, знаю». С сомнением хмыкнув, моряк прикрепил глиняную бусину к стреле. «Элементаль огня, поясняю, тупой-тупой, но сильный. В воду, бух, взрыв». С кормы выпустила снаряд баллиста, попав в приближающегося топляка, но существенного урона горшки со слабой взрывчаткой не принесли, разве что замедлили чудовище. Глиста с бахромой, морщусь от увиденного, редкостно гадкое зрелище. Затормозив на пару секунд, топляк тут же рванул вперед, и в дно судна глухо стукнуло, а по бортам начали подниматься извивающиеся щупальца гнилостного цвета, толщиной с руку взрослого мужчины. Щупальца рубили тесаками, получалось плохо, будто по автомобильной шине топором. «Не моя драка», — пулей взлетаю наверх мачты. «Покажется года-то целиком, могу шарахнуть чем-то убойным, а так». Щупальца с силой выстреливали, сбивая порой моряков и оставляя вмятины на умбанах щитов. Успеваю заметить, что один из защитников корабля перевалился за борт, но сделать пока ничего не могу. На сучера. Рулевой, схватив стрелу руками, побежал на нос и метнул ее, как дротик, целясь куда-то за корму. Глухо бумкнуло, и нас подбросило 1,5 метра вверх. Через пару секунд палубу обдало горячей водой с ошметками гнилостно пахнущего мяса. «Готов», — заорал капитан, — «за борт, парни, разделывать, пока не утонул. Лечить», — строго сообщаю ему, спустившись с мачты, — «больной давай». Несколько переломов, Два сотрясения мозга и ожоги кислотой мы с корабельным медиком обработали за час, оставив выздоравливающих в лазарете. Разделав чудовище и загрузив его на судно, пристали к берегу, чиниться и делать заготовки. Как я понял из разговоров, топляк не то чтобы ценный мех, но его до хрена. Хороший целитель, с нотками хорошо спрятанной ревности похвалил меня медик, где учился. Зинполна, США, подошел капитан, Саах говорит, что ты ему запечатанного элементаля дал. Дал. Еще нужно, делаю вид, что хочу снять бусинку с артефактного ожерелья, внимательно наблюдая за поведением воинов. Какие-то они, нервные, не надо. Отшатывается капитан, спасибо, США, четверть доли твоя, только в другой раз ты со мной советуйся. Да, да, капитан расслабился, а я все никак не могу понять, где же я накосорезил. Слишком большой риск при применении, слишком дорого. Ну все, с непонятным облегчением сказал капитан 2 недели спустя, высаживая меня на пристань силе, доставили. Сделка закрыта, закрыта. Часть 4, вот, новый поворот. Глава 6. Ну как, остановившись в центре тренировочной площадки, поинтересовался Жора, опуская тяжелое копье и переводя дух, только честно. Честно, Лисовин хмыкнул, положив руки на пояс с оружием, фигня полная. На голой физухе каких-нибудь ополченцев задрочите, и только. Против профессионального воина это не сработает, несмотря на всю силушку. Что не так, Жора подозревал что-то подобное, но все равно стало обидно. Да все, это как советское карате, где мудрые сенсеи обучались по картинкам из самоучителей джиу-джитсу и гонконгских боевиков, передавая затем свою мудрость юным адептам-долбодитлам. Похоже на карате, но ни хрена не оно. А у вас, парни, еще хуже, советское карате хотя бы против дворовой шпаны через раз срабатывало, а фехтование, это серьезней, парни. Одна ошибка, и ты труп. Совсем плохо? Негромко спросил подошедший Павел. Совсем? Илья повернулся к Петриашвили, раскачиваясь на носках. Да нет, пожалуй, и не совсем. База в общем-то верная, а что вы не увлеклись этим цирком всерьез, только плюс, переучивать не нужно. Примерно, да как спортсмен-фехтовальщик, дошедший до 3-го юношеского, переключился бы затем на фехтование театральное. База у вас правильная, но поверх много ерунды накручено. Как чувствовал, немного вымученно засмеялся Жора, когда Рудольфович начал гнать пургу про эстетику холодного железа, я издреснул с тренировок, поставил немного руку против местных хищников, ну и хватит, против местных вояк мне и водяной плети хватит. Зря, не согласился Лис, не стоит недооценивать местных. В целом да, согласен, но миров слишком много, и всегда можно нарваться то на артефакторное оружие, то на умельца, умеющего пропускать силу через любую палку, используя ее как меч или копье. Владение оружием даже магом ставит, хотя бы за тем, чтобы тот имел представление, чего можно ожидать от подготовленного воина. Даже так, Жора озадаченно почесал потный затылок и, опомнившись, окутался тонким слоем воды, тут же стряхнув ее подальше и став безукоризненно чистым. Хотя да, ты же говорил, ну что, научишь? Базу только показать смогу, да объяснить, что правильно, а что нет. Обучался, конечно, и вполне серьезно, но учить? Нет, я пользователь, а не учитель. По-хорошему, вам в общину нужно несколько инструкторов храмовых. Храмовых, это боги и прочая херь, подобрался Володя, без которого подобные мероприятия в принципе не проводились. Боги, есть и они, кивнул Лис, но есть и храмы стихии всякие. Блин, сложно объяснить то, чего на земле не существовало просто. К примеру, задрачиваются где-то не по божественной части, а мужество воспевают, воинскую славу, не конкретные боги. Мастера тамошние не ополчение натаскивать привыкли, а штучных бойцов, магов-воителей, паладинов и прочую публику, живущую с меча. Ничего, что мы духи, не унимался Володя с параноидальным блеском в прищуренных глазах. Для них как раз ничего, засмеялся Лисовин, в городах духов нашего класса мало, все больше чердачные и домовики с конюшенными, а при храмах так хватает, некоторые вполне полноценными членами магических или воинско-магических орденов становятся, иногда и посты высокие занимают, вплоть до гроссмейстерских. Полноценные маги, они и сами не вполне, люди или не люди, на какую-то часть они духи и элементали. Бывает, что и перерождаются. Мутаций, Петриашвили дернул плечами, странно это все как-то. Послышались сдержанные смешки, Мужчины оценили невольную шутку духа о странностях. «Через 15 минут закрываемся», — не слишком дружелюбно предупредил библиотекарь, в очередной раз прошаркав мимо в подшитых кожей тапочках. «Хорошо, мастер Сейган, заканчиваю». Дочитав страницу, оставляю закладку и отдаю книгу. Маги силы и без того пошли на немалое одолжение, пуская в свою библиотеку магика. Ага, оказывается, всех магических существ скопом принято называть именно так. А я именно существо, потому как отбери у меня магию, умру. Обидно и нетолерантно, не без этого, но понять опаску магов можно. Повезло еще, что я енот, а репутация у нас несколько своеобразная, но в общем и целом скорее положительная. Хотя бы потому, что мы с горем пополам, но поддаемся классификации, влезаем в некие рамки. Хорошо это или плохо, но здешние духи, публика своеобразная, и настороженность к духам в целом вполне оправдана. Меня, оказывается, даже в город не пустили бы без положительной репутации у селян. Я и сам бы осторожничал по отношению к тому, кто спокойно жрет разумных, способен вселяться в нерожденного младенца или проклясть за неподаренное яблоко, к примеру. А таких, если верить рассказам, предостаточно. Не верить же, вспоминая наших диких духов, вполне реально. Сейчас ко мне присматриваются, тестируют осторожненько, не сорвусь ли на мелочи. К слову, Шпайк нанялся только потому, что посчитал эльфом полукровкой, да и вел себя развязно именно поэтому. К эльфам местные относятся со всем уважением, а вот к полукровкам от них пренебрежительно, и не сказать, что зря. Какие-то они здесь, мутанты, попросту говоря, много талантливых личностей, но через одного психопата и мулы, бесплодны, попросту говоря. Узнав, что я дух, да не низший, Шпайк напугался до усрачки и расторг договор. Что ж, не могу сказать, что жалею, присмотр от гильдии меня вполне устраивает. Библиотека гильдии, звучит, да и выглядит круто, порядка 2000 книг и рукописных свитков, предмет нешуточной гордости. На деле же все грустно, для меня. Читать на местном едва выучился, благо, язык уже знаю немного, а алфавит примитивный, из 23 букв звуков. Для начала хватило бы книг из серии «Ребенок познает мир», а их полно в библиотеке общественной. Но, увы, бояться, не вполне понимаю, чего именно, если честно. Книжки начну разрисовывать или порчу на них наводить. «Саша», — окликнул на выходе куратор, до этого листавший что-то развлекательное, зевая в полудремоте, «на экскурсию пойдешь?» Ференц, долговязый выходец из магического клана, несколько высокомерен, но достаточно доброжелателен. Молодой еще парень, закончил несколько курсов академии, сейчас на практике. Куда? Вопрос не праздный, для чужаков добрая половина городских кварталов закрыта в принципе, а городок небольшой, пойти здесь особо некуда. Открыт порт, торговые кварталы и часть ремесленных. Можно прогуливаться по разгораживающим их валам, для чего там устроены пешеходные дорожки. И, все, городок маленький, а понятие туризм в этом мире как-то не прижилось. Какой такой туризм? В силе, уж на что небольшой и образцово-показательный городок, но хватает враждующих кланов, гильдий и семей. Стычки происходят постоянно, в том числе и с оружием, до смерти. А тут я, хрен знает кто, хрен знает откуда. Может, конкуренты из враждебного клана наняли, поди узнай. Мир здесь ни хрена не добрый. С Ференцем меня пускают везде, но, честно говоря, как-то не тянет устраивать экскурсии под тяжелыми взглядами настороженных жителей, провожающих чужака. Погулять тайком в тушке енота, спасибо, но нет, охранные контуры засекают на раз. Проверять же, что будет со мной при поимке, как-то не тянет. Столь параноидальное отношение к безопасности потому, что Сили по факту является режимным городом. Выше по реке Академия и почти 100-тысячный Мимель, куда идет продукция местных. Полуфабрикаты для алхимии и артефакторики, должным образом обработанные слитки стали, самородное серебро и бог весть что еще. Пограничный город и вдобавок военный завод, так что и неудивительно такое отношение к безопасности. Правда, лично мне не совсем ясно, как это стыкуется с дуэлями и стычками, но для местных все очевидно, нормально и привычно. В Союзе, если верить родителям, межведомственные и внутриведомственные разборки также имели место, хотя на что уж травоядное государство, отставки, подсиживание, ну а здесь, на минуточку, средневековье, пусть и магическое. Если верить Ференцу, Мимель больше похож на привычный мне город, пусть и поправками на разделение по кварталам и магию, многонациональный и многорасовый, более открытый и свободный, как же, одних только студентов больше 5000, да из десятков миров, на выгоне за ярмарочным полем ополчение городское тренируется, после короткого раздумья предложил Ференц. Соглашаюсь, все равно заняться нечем. 1500 мужчин и около 500 женщин потели, выполняя перестроение, топая по вытоптанной земле. Строй держи, печатай шаг. Дружно пропели, прокричали ополченцы, шагая в ногу. Звучный рев рога, и идущие в передних рядах щитоносцы поставили массивные щиты, которые держали двумя руками, на землю, встав на одно колено. Над щитами остались торчать только гребни шлемов. Раз. Тяжелые длинные пики легли в специальные прорези в верхней трети щитов. Два. Пики ложатся поверх щитов. И ополчение шагает вперед, только пики ходят туда-сюда, и быстро ведь. Пройдя так около полусотни метров, ополченцы расступились, и вперед вышли арбалетчики, принявшиеся споро палить по мишеням, установленным в сотни метров. Выстрел, и арбалетчик трусцой спешит под защиту щитов, где перезаряжает оружие, а на смену ему выходит новый. Каракалирование. Что, прости, нас это такую стрельбу каракалированием называют, поясняю Ференцу. Смотри, сейчас интересно будет. Под звуки флейты ополченцы начали перестраиваться, атаку тяжелой кавалерии отразили, теперь для битвы с пехотным отрядом перестраиваются. Ференц комментирует как профессионал, участвовавший в нескольких войнах, я же, смотреть интересно, но мало что понимаю. Видно, что ополчение сработанное, двигаются в ногу, перестроения выполняют быстро, но тактические изыски командиров решительно непонятны. 3 часа спустя точку в маневрах поставила кавалерия из трицераптосов с магами-погонщиками на спинах. Настоящих магов там нет, с важностью поведал Ференц, когда мы возвращались назад, так, адепты. Сам он подмастерье школы воздуха, что для 19 лет очень и очень серьезно. Можно сказать, вундеркинд от магии. Если же учесть, что до университетского обучения Ференц успел повоевать в легкой пехоте, притом начал с 14 лет, имеет право важничать. 40% пикинеров, 40% арбалетчиков и лучников, остальное в зависимости от поставленной задачи и имеющихся ресурсов. Классика любого ополчения. Дорога ныряет в тоннель под валом между Кузнечным и Кожевенным кварталом. Стоп, куратор настораживается, прислушиваясь. Дерутся впереди, сообщаю ему, 7-8 бойцов железом звенит. Обойдем, да, лицо у него кислое, и оправдывается зачем-то, не стоит лезть в чужую разборку. Прошел мимо, плохо, не прошел, тоже. А так нас вроде не было, и придираться ни к чему. К тому же, могут и втянуть в драку, добавляю в тон. В полутьме-то, легко, пошли поверху. Вернувшись назад, прошли поверху, окружным путем по валу. Краем глаза успел увидеть, как служители убирают тела двух подростков, подтирая лужи крови. Часть 4. Вот, новый поворот. Глава 7. Добро пожаловать в Мимель, заученно проговорил стоящий за каменной стойкой портовой таможни тролль в униформе, смерив меня взглядом с высоты 3-метрового роста. Дух, прошу прощения, напрягаюсь. По установленным правилам, вам нужно пройти регистрацию, выучить ряд правил и обязаться следовать им под клятвой. Для наглядности таможенник показал на таблице, где информация повторялась на десятки языков. Хорошо, меня одолевает любопытство, как вы узнали, что я дух. Магический фон от меня примерно такой же, как от эльфа-полукровки. Низкий лоб пошел морщинами, глазки непонимающе прищурились. Согласно правилам, паническим тоном сказал он, оглядевшись куда-то в сторону. Ох, дежуривший там неприметный маг отложил чтение, снова завис, тролл и закивал. Ну, право слово, юноша, укоризненно сказал мне маг, сам выглядящий как молодой Дольф Лундгрен, притом в килте и с голым торсом, что вы с троллем-то беседовать взялись. Он здесь как говорящая птица-попугай, поставлен для озвучки нескольких предложений и для того, чтобы отсекать вовсе уж буйных, принимая на себя проклятие. Ограниченно разумный, обхожу стойку, чтобы ближе взглянуть на тролля, одетого в шикарный камзол с аксельбантами и значками, и в откровенно грязной набедренной повязке. Ноги босые, топчется неуверенно на каменном полу, поглядывая на мага с видом провинившегося вышколенного питомца. «Да где же вы других видели?» – удивился маг, успокаивающе похлопав тролля по руке. «Постойте, не отвечайте, сперва правила, и если они вас устроят, клятва, эрвийский, сани, шиллик. Выбрал брошюру на знакомом уже языке, сел на мраморную скамью и углубился в чтение, продираясь через виньетки головоломного шрифта. Правила, в общем-то, несложные и понятные, хотя некоторые, так сказать, вставили. Право на охоту, если вы являетесь представителем расы или же духом, которому для функционирования необходима жизненная сила, кровь или иная субстанция, может быть реализовано только с разрешения стражи. Для этого вам необходимо выплатить залог, стоимость которого рассчитывается исходя из ваших особенностей, и зарегистрироваться в качестве добровольного помощника стражи. Пройдя тестирование, вы можете быть допущенным к дежурству в криминогенном районе. Доказав свою лояльность не только букве, но и духу закона, вы можете пройти собеседование как легальный охотник за головами. Обязательство соблюдать правила общежития, принятые в славном городе Мимиле и его окрестностях. Как то, не проклинать, если вам не понравилось обслуживание в ресторане, не убивать за нечаянное столкновение и так далее. СМ, брошюру о добрососедстве. Хрюкнув пару раз со смеху, согласился со всеми положениями, подписав должным образом составленный контракт и пройдя процедуру снятия отпечатка ауру. Замечательно, чуточку рассеянно сказал маг, вглядываясь близоруко куда-то вглубь кристалла с отпечатком моей силы. Замечательно. Ах да, Левси, Левси, проводи нашего друга, Саша, Саша до гостиницы и расскажи ему о городе. Левси, рыжеватый болтливый парнишка лет 14, оказался сущим кладезем, рассказывая мне о городе и академии, точнее даже, об академии и городе. Мимиль, как оказалось, вырос вокруг академии лет этак. Сознание мое отказалось воспринимать такие цифры, но Левси на полном серьезе уверяет, что академии более полумиллиона лет, хотя и силе, на что уж небольшой городок, имеет писаную историю свыше 50 тысяч лет. Звучит бредово, ибо есть мировые катаклизмы в виде ледникового периода, извержения вулканов или падения комет, но, магия, это селяне живут простой и непритязательной жизнью, ничуть не уступающей по уровню комфорта жителям европейских деревень, причем спокойно доживая до 120 и дальше. Маги же, авого, в силе наслушался всякой всячины о возможностях магов, начиная от сроков жизни в тысячи лет, заканчивая откровенным бредом. Ясно только, что маги Академии, выбравшие путь исследователей и ученых, живут обособленно даже от магических гильдий, пересекающихся с простым народом. Не наука ради науки, но где-то рядом. Маги гильдий, кланов и орденов за что-то там воюют, интригуют, краят по своему разумению королевства и республики. Академики же, помимо обучения студиазов, занимаются наукой теоретической и прикладной. Три не пересекающихся мира получается, перебиваю ли все, академики, маги гильдии кланов и обыватели. Так, ну, парнишка замялся, пересечение есть, но так, воображение нарисовало мнение Чава с поправкой на местные условия. Этакая вещь в себе, живущая в каком-то параллельном мире. Академия похожа на развитую и просвещенную Атлантиду с антигравитацией и ядерной энергетикой. Магические гильдии, ордена и кланы, греческие государства Средиземноморья, пребывающие в развитом бронзовом веке, но с плюшками от развитых родственников атлантов. Простой народ, бегающие с дубинками дикари, только-только научившиеся подсечному земледелию. Структуры существуют параллельно, относительно слабо пересекаясь друг с другом. Атлантам мало интересны дикари, но они достаточно толерантны и не допускают их закабаления греками. Все это очень грубо, схематично и скорее всего неверно, но сознание наконец успокоилось. В рассказе снова мелькнула завиральная цифра, но циничное сознание подсказало возможный вариант. Действительно, может и полмиллиона набраться, если считать те разы или десятки раз, когда город заново отстраивали после очередной катастрофы на фундаменте предыдущего. Пловдив, кажется, насчитывает 6000 лет, и вроде бы внушительно, стоит только помнить, что за эти тысячелетия он несколько раз отстраивался едва ли не с нуля, и заселяли его разные народы. Просто место очень уж удачное. 12 тысяч сотрудников, явственно гордясь, повествовал Левси, пока мы неторопливо шли к выходу из таможни, огибая довольно-таки многочисленную и весьма пеструю публику. Дизайном и функционалом портовая таможня напомнила крупный вокзал. Стоит она на выходе из портового района, считающегося условно криминогенным. Откровенную шваль не пропускают режимные города, вроде того же Сили, но всякое бывает. Моряки, торговцы, проезжие воины, бордели и гостиницы для них в избытке. А еще казино, кабаки – спортивные сооружения, лавки и оружейные магазины. Абсолютно самодостаточный район, кроме разве что выращивания продовольствия, и 90% приезжих и проезжих никогда не попадают даже в Мемель, не говоря уж об академии. 12 тысяч. Повторяю восхищенно, ведь даже если магов среди сотрудников только четверть, это ово какие цифры. Сотрудников. Важно поднял палец подросток, почти 5 тысяч студентов-магов и больше 50 студентов немагических направлений. Хочешь сверху глянуть? У лифта я залип на карту земель Академии, выложенную на стене полудрагоценными камнями. Помимо самого Мемеля есть еще почти 30 поселений, в основном сельского типа. Что это она, выпуклая? Щупаю карту, не показалось ли? Разные миры, с ноткой такой гордости, будто сам пробивал порталы в них. Разные миры, обалдеть. Понятно, что здесь это нормально, и информация уже встречалась не раз, но обалдеть. Когда видишь это наглядно, смотрится просто потрясающе. Как же редко стоят здесь города. Даже без поправок на иные миры, смотрится это дико для меня. Берег судоходной реки, озеро или моря, несколько мелких селений или хуторов вокруг и, на несколько дней минимум ни одного соседа. Тесно иначе. Причем своей считается территория именно вдоль реки и максимум на день-два пути от нее вглубь территории. Чуть дальше и земля считается нейтральной, не интересуя никого, кроме редких охотников и собирателей в поисках диковин. Мышление сугубо водное, привязанное к рекам, дорогам и порталам. Таких карт по городу больше десятка, нетерпеливо оторвал меня Левси от наблюдения, затаскивая в открывшуюся кабину лифта. Успеешь. Со шпиля таможни, возвышавшегося метров на 150, открылся чудесный вид на громадный город, раскинувшийся привольно. Кварталы лепестки есть, но границы между ними не выделяются столь резко, как в силе. Кварталы достаточно велики, их всего-то с дюжину. Валы между ними выглядят скорее ухоженными скверами-аллеями, а широкие каналы заменяют шоссе. Валы не обрываются резко в воду, плоская поверхность тянется до воды метров этак 100 или 150. Дорожки, какие-то скверики, стадионы, нормальное такое общественное пространство. А вот дома внутри кварталов достаточно кучно стоят, вполне по средневековым канонам. 100 тысяч, гордо повторил Левси, гордо расправив костлявые плечи, не считая академии приезжих. Приезжих, ну знаешь, родня студентов навещать приезжает, делегации всякие, много, в общем. Ты смотри, вон там, видишь, река в протоку загибается, вот на ней академия и стоит. Насколько далеко тянется академия, не помогло выяснить даже улучшенное зрение духа оборотня. Ясно только, что территория как минимум в несколько раз больше Мемеля, да и, не факт, что в одном только мире. Пойдем, минут 15 спустя поинтересовался гид, мне тебя до гостинцы довести нужно и к учителю вернуться. Город ошеломлял с первых шагов. Площадь перед таможней, что-то вроде парадной витрины Мемеля. Гигантские полированные мраморные плиты с золотыми прожилками покрывают поверхность огромной площади. Огромное здание ратуши, стены которой покрыты полированными пластинами обсидиана. С ума сойти. Левси отодвинулся опасливо. Не надо. Выражение такое, пытаюсь объясниться. Выражаться тоже не надо. Плюнув, иду дальше как нормальный ротозей из провинции, глазея по сторонам. Безумно красиво. Архитектура очень архаичная. Здания массивные и будто построенные на тысячелетия. Будто, а, смеюсь над собой, вполне естественно, что живущие века и тысячелетия магии мыслят другими временными категориями. Торговая аллея, озвучил очевидное Левси, когда мы ушли с площади. Огромные зеркальные витрины с товаром, много непривычно выглядящей рекламы. Вывески дополняют иллюзии, снующие повсюду мелкие духи, твердящие заученные фразы. Кросби и сын устраивают показ новой коллекции шнардели. Пискляво сообщает нам мелкая мартышка с крылышками в районе копчика, только сегодня и на прошлой неделе. Кондитерская лавка Пикальчука, парам скидка. Вкратчиво сообщает мелкая змейка, ползущая по воздуху. Скривившись, Левси бормочет что-то вроде, да задоблал этот спам. Тянет меня за рукав, прости, сообщает он несколько минут спустя, когда мы свернули в тихий переулок, давай в другой раз. По времени лимит, мне к учителю возвращаться пора, а ты пока без кристалла по городу ходить не можешь, задержит. В гостинице, каждый сантиметр которого покрыт защитными чарами и рунами, меня заселили в большой трехкомнатный номер. Хотелось бы сказать, что со всеми удобствами, но теперь ясно, до этого момента удобств я просто не видел. Смотрите, Саша, показывала терпеливая горничная, вот на эту руну и, видите, девушка полулегла на поток воздуха, поддерживаемый мелким, почти безмозглым духом. Повторяю за ней вполне успешно, но приблуд такого рода в номере много, и девушке пришлось задержаться почти на час. После такого, аттракциона просьба приказ Левси не покидать номер, пока не принесут пропуск кристаллу, выглядит уже не так обидно. Да я за 3 дня не наиграюсь. Санни, поднимай-ка жопу. Встревоженный портье влетел в комнату охраны. В 17-м на 2-м что-то нехорошее происходит. Похожее было 8 лет назад, когда эльф полудурочный притащил с собой мантикору фамильера в свернутом пространстве, и та весь номер раскурочила. Бля. Простонал паладин, одевая шлем и с лязгом захлопывая забрало. 5 минут до конца смены. Фил. Да-да. Откликнулся напарник, уже вскочивший с кушетки, на которой дремал, коротая смену. Сейчас. Кирасу помоги, а? Паладины Академии, сопровождаемые служителями гостиницы, выдвинулись привычно, как 1000 раз отрабатывали на учениях и десятки, в боевых ситуациях. Готовность. Скомандовал Санни, прижимая к двери номера вышибной алхимический заряд. Поехали. Дверь влетела внутрь, сильно удивив сидящего перед наполовину разобранным климатическим артефактом остроухого мальчишку с лупой в глазу. Здрась, чего это вы? Гляньте, я, кажется, понял, как эта штука работает. Сейчас обратно соберу. Наверное. Бля, повторил Санни, опуская щит. Енот, сука. Ну как знал, а? Что мне стоило ногу сломать или фруктов немытых поесть? Енот, мелочь же, а? Если 4 причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется 5-я, и это будет енот, мрачно процитировал Фил всем известную аксиому. Я не специально. Иди. Портье выталкивал меня на улицу. Иди уже. Без кристалла нельзя. Отчаянно цепляюсь за дверь. Фил, мухой. Прорычал портье, и уже мне, сидеть, здесь, на полу, не вставать, ничего не делать. Проходящие мимо духи и служители косятся с любопытством и плохо сдерживаемыми усмешками, но ситуацию не комментируют. Сидя на прохладном каменном полу, с тоской гляжу на них, сейчас они пойдут в такие комфортабельные интересные номера. Ловлю сочувственный взгляд духа, снежного, судя по оттенку силы, и интересуюсь быстро.